степная рёвь поднимается, то донской казак разгуляется. Ой, да не летай, орёль, низко по земле. Ой, да не гуляй, казак, близко к берегу. Степь широкая, степь раздоленная, широко ты, матушка, протянулась.